Глава 14. Я открываю дверь помещения редколлегии и вхожу внутрь. Люди, сидящие вокруг стола для совещаний, поднимают головы и смотрят на меня. За ними из панорамного окна открывается вид на лыжные трассы и линии подъемников на склонах Медвежьей горы, увенчанные снежной шапкой. Одна стена выкрашена в серовато-зеленый цвет. На ней развешаны почетные грамоты и награды от газетных объединений Британской Колумбии и Канады вместе с фотографией моего деда, который держит в руках первый номер Snow Creek Leader, только что вышедший из печати. «Доброе утро!» Я кладу на стол ручку и блокнот и отодвигаю стул. «Сегодня вторник, 9:02 утра. Я на 2 минуты опоздала на еженедельное собрание редколлегии. Кэс Руссо, мой главный редактор, сидит во главе стола. Она удивленно выпрямляется при виде меня. Рэйчел? Я усаживаюсь за стол. Сегодня утром я собираюсь присутствовать на новостном совещании. Секундное молчание, обмен взглядами за столом. Я обычно не присутствую на еженедельных совещаниях редколлегии. Новостной контент — это сфера полномочий Кэс. Я регулярно встречаюсь с ней в частном порядке, но теперь я хочу, чтобы все лично убедились, что я заинтересована в развитии нового сюжета. «Значит, вы слышали, что Джибеди Каллин позвонил мне?» — спрашивает Кэс. Я киваю. «Продолжай, Кэс. Какую информацию ты получила? Как вы собираетесь подать ее?» Еще один обмен взглядами, на этот раз между Кэс и ее криминальным репортером Джонасом Толлингвортом. «Я знаю, о чем думает главный редактор. Она сравнительно недавно живет в городе, но если она выполнила свою работу после звонка Джева вчера утром, то раскопала неприглядные подробности старого дела Финдли и Цукановой. Если раньше она пребывала в неведении, то теперь знает, что я встречалась с Джебом в школе и что я наряду с другими добропорядочными гражданами давала показания против него. Судя по ее настороженной позе и скрытности ее взгляда, Кэс ожидает, что я собираюсь замять эту историю. Она готова отстаивать свои журналистские принципы». Кэс облизывает губы. «Освобождение Каллина из тюрьмы — это старая новость. Новизна состоит в том, что после своего освобождения он не поспешил скрыться от внимания, как делают виноватые люди. Вместо этого он сразу направился домой, чтобы лицом к лицу встретиться со своими противниками и попытаться доказать свою невиновность. Он назвал имена некоторых видных горожан — Леви Бенрока, Хави Хинка, Клинта Рудигера и посмертно Люка Лефлера, что указывает на его мать, которая возглавляла первичное расследование. По определению, это также бросает тень на заместителя главного констебля Адама Лефлера. Ее взгляд скрещивается с моим. Кроме того, есть вы и Трей Сомерленд, которые тоже свидетельствовали против него. Остальные наблюдают за мной. Я чувствую растущее напряжение. Названы громкие имена. Ставки высоки, как никогда. И ясно, что для меня это личное дело. Я делаю глубокий вдох. Поэтому я собираюсь дистанцироваться от этой истории. В данном случае мне понадобится нечто вроде китайской стены между мной и твоими репортерами, Кэс. И я хочу, чтобы все прошло юридическую проверку перед выходом в печать. Люди все равно будут недоумевать, но мы останемся с чистой совестью. Иначе тебе придется отстреливаться. Кэс приподнимает бровь. Остальные возбужденно переглядываются, я читаю удивление на их лицах. Но я доверяю журналистскому опыту Кэс. Мне повезло нанять ее. Она была ведущим городским репортером, которая перешла на более низкооплачиваемую работу в Snow Creek, поскольку хотела воспитывать здесь своего единственного ребенка. Как и многие другие местные жители, она любит жизнь на природе и девственные просторы. Эта история покажет, что в любом месте есть свои темные секреты, как бы прекрасно все ни казалось снаружи. Я наклоняюсь вперед. Единственное, что я хочу получить от этого сюжета — чистая правда. Чего бы это ни стоило. С любыми опасениями по поводу нежелательных последствий прошу обращаться к нашим внештатным юристам. Я дам им знать, что вы занимаетесь расследованием. Короткое молчание. «Это крупное дело», — — говорит Джонас. «Провинциальные СМИ подхватят эту тему, особенно если мы устроим публичное представление в Шеди Леди. А поскольку у нас еженедельник, то ежедневные газеты и телерепортеры наводнят город еще до выпуска на следующей неделе. Именно поэтому мы берем дело в свои руки и гоним информационную волну. Это дело лидера, и права на него принадлежат нам. Когда мы закончим совещание, на нашем сайте должен появиться тизер. Срочные новости, Каллен требует публичное интервью в общественном заведении. Назовите громкие имена, оставьте ссылки на наши страницы в социальных сетях Twitter, Facebook, Pinterest, Tumblr и так далее. Постарайтесь добиться вирусного распространения информации. Я хочу, чтобы все взгляды были прикованы к нашему сайту. Я хочу, чтобы люди предвкушали появление более подробной аналитической статьи, которая выйдет в печать на следующей неделе. Члены моей команды еще не знают, что я работаю с Джебом, но я собираюсь отстраниться от расследования прямо сейчас, потому что в противном случае, едва я выйду из этой комнаты, то предстану в совершенно ином свете. Слова Трея эхом отдаются у меня в голове. Полицейский у дорожного кордона видел тебя, Зинг видел тебя, я видел тебя. Утром копы постучатся в твою дверь. Они собираются допросить тебя как соучастницу поджога. Я обвожу взглядом лица людей вокруг стола. Где Холли? Она была на месте стрельбы и пожара вчера ночью. Приедет попозже. Но я позвала ее на интервью с Каллином. Кэс что-то пишет в своем блокноте. Хорошо. И еще одно. Я подаюсь вперед. Полиция разыскивает Каллина как возможного свидетеля или подозреваемого во вчерашнем пожаре. Это определенно похоже на поджог. Пожар начался на его территории, и копы нашли там его мотоцикл. Широко распахнутые глаза. «Откуда вы знаете?» — спрашивает Кэс. «Я тоже была на месте возгорания и сегодня утром получила сведения из конфиденциального источника». «Кэс...» — я делаю паузу. «Как бы то ни было, нужно дойти до сути». «Вы были с поисково-спасательной группой?» — спрашивает Кэс. «Нет». Взгляд Кэс становится серьезным, когда она распознает подтекст моих слов. «Значит, мы должны продолжать во что бы то ни стало, даже если ваше имя всплывет в потенциально негативном контексте?» Она испытывает меня на прочность. «Даже в таком случае. Я поочередно обмениваюсь взглядами с членами моей редакторской группы, с Блейком, Томасом, Пейтоном. У меня маленькая команда, дополненная несколькими фрилансерами и колумнистами. Удачи, ребята!» Я улыбаюсь. «Джонас прав, это крупное дело. Давайте потрясем клетки и посмотрим, что выпадет наружу». Я оставляю Кэс заканчивать совещание, но когда я иду к моему офису, то ощущаю серьезность того, что я привела в движение, и тонкие щупальца страха закрадываются в мое сознание. Сноу-Крик может быть похож на зимний Диснейленд для горнолыжников, который принадлежит к всемирной сети снежных развлечений. Но, как и в любом маленьком городке, под поверхностью зияют глубокие опасные трещины, где рыскает старое зло. Зло, которое мы могли освободить прямо сейчас. «Не лги мне, черт тебя побрал!» Лили стиснула в руках футболку Адама, которую он носил вчера. Ее лицо покраснело и заплыло от слез. «Вот, понюхай!» — она сунула воротник ему в лицо. «Это не мои духи! Кто она? Как долго это происходит? Больше года?» Адам уперся руками в кухонную столешницу, опустив голову, и сделал глубокий вдох. «Сейчас я не могу разбираться с этим». «Вот как! Ты не можешь? А как же я? Как же дети?» «Или все вокруг уже знают, что ты спишь с другой женщиной?» «Все знают, кто она такая, кроме меня. Они считают меня полной дурой? Смеются у меня за спиной?» Он слышал подступающие слезы за ее сбивчивой речью, возвращение старой паранойи. «Нюхай!» — потребовала она и сунула футболку ему в лицо. Он развернулся и перехватил ее запястье. Его взгляд лазерным лучом пронзил ее. «Я чую запах водки. Сейчас 10 утра, ты пьяна, а мне пора на работу». Его сердце гулко билось, а на верхней губе выступил пот. «Где мальчики?» «Где ты пропадал всю ночь?» «Я о мальчиках Лили». Он был рассержен, сильно рассержен. Он думал, что они оставили это в прошлом. Стейси Сетчфилд отвезла их вместе с Мисси в лагерь для велосипедистов. «А как они вернутся домой?» Ее плечи опустились, тело обмякло. «Ты заберешь их?» — спросил он. Она вырвалась из его схватки, отвернулась, охваченная внезапным стыдом. «Как я могу доверить их тебе после этого?» Адам знал, что, несмотря на ее семейные проблемы и отношения с мужем, дети были самым главным в ее жизни. Она не мыслила себя без детей. «Тогда я буду в полном порядке», — тихо ответила она, избегая взгляда Адама. «Когда началось это дело с выпивкой?» Она на нетвердых ногах прошла через столовую и ухватилась за спинку стула. Ее лицо обмякло, набрякшие глаза слезились. «Когда я снова почуяла ее на твоей одежде, я не знаю, что делать. Мне хотелось отгородиться от этого». Пот начал собираться у него под мышками, кровяное давление подскочило. «Ты все еще принимаешь таблетки? Нельзя совмещать алкоголь с антидепрессантами». Она тупо смотрела на свой ноутбук, раскрытый на столе. «Ты перестала пить таблетки? От них я была как мертвая». Адам запустил пальцы в свою густую шевелюру. Он не знал, как справиться с этим. С одной стороны, он был зажат между своей матерью с ее ранним слабоумием, а с другой — между своей депрессивной и параноидальной женой. Здоровье его матери быстро покатилось под уклон после того, как Люк был убит в бою. Между тем, у Лили был тяжелый период после рождения их младшего сына Майка, когда она испытывала клинически подтвержденную послеродовую депрессию. Адам мог справиться с физическими проблемами. Он мог многое исправить работой мышц, грубой физической силой. Но хрупкие механизмы человеческой психики, особенно женской психики, оставались для него тайной за семью печатями. До того, как Лили поставили диагноз, Адам считал депрессию некой прихотью, которой можно следовать или не следовать по желанию. Потом она занялась самолечением и втянулась в порочный круг, где выпивка чередовалась с периодами паранойи во время похмелья. И все это время она изо всех сил старалась производить впечатление хорошей матери и идеальной жены высокопоставленного сотрудника полиции. В конце концов она не выдержала, и он был вынужден обратиться за медицинской помощью. После лечения ей стало лучше. Он думал, что худшее осталось позади, а теперь это. Вот и награда за отказ от работы его мечты и переезд в Сноу-Крик ради семьи. Все рассыпалось, как бы он ни старался удержать ситуацию под контролем. «Тебе нужно снова обратиться к доктору Беннету», — мягко сказал он. «Запишись к нему на прием, хорошо? Ты сделаешь это для меня? Позвонишь мне на работу после того, как договоришься с ним?» Она судорожно вздохнула и крепче ухватилась за спинку стула. Ее плечи вздрагивали, но слез не было. «Сделай это ради нас», — сказал он. «Ради мальчиков. Ты не можешь снова уйти в запой. Нужно вернуться к медицинскому лечению, и тогда мы вместе справимся с этим. Сохраним семью». Она сглотнула. Часы на кухне громко тикали. «Пожалуйста, скажи мне, где ты был вчера ночью до пожара?» Ее голос был тонким и умоляющим. Адам внезапно увидел перед собой молодую Лили, женщину, которую он полюбил. Чувствительную и уязвимую, творческую натуру. С ней он чувствовал себя сильным мужчиной, способным защитить ее. Это было соблазнительное ощущение, особенно приятное для Адама, который всегда считал себя храбрым защитником, бравым полицейским. «Мне нужно было закончить кое-какую административную работу, а потом начался пожар», — сказал он. «Все экстренные службы отреагировали должным образом. Сейчас мне нужно вернуться в офис, а тебе позвонить доктору Беннету». «На сайте Лидера сказано, что пожар начался где-то между часом и двумя часами ночи». Лили кивнула в сторону раскрытого ноутбука. Адам заметил, что она открыла страницу срочных новостей «Сноу-Крик Лидер». «Где ты был до пожара? Ты не мог все время находиться в участке». «Эй!» Он подошел ближе и взял ее лицо в ладони. «Пожалуйста, не беспокойся». «Да, я находился в участке. Так много всего происходит. Настали дурные времена. Она покосилась на ноутбук. «Ты имеешь в виду возвращение Джеба Каллина?» Адам замер. «Что?» «Это есть во всех срочных новостях. В Твиттер и на Фейсбук. Сегодня в 5 вечера он дает эксклюзивное интервью в салоне Шэди Леди. Он утверждает, что приехал сюда для доказательства своей невиновности. Он хочет выяснить, кто на самом деле убил Мэрилли и где находится ее тело». Адам устремился к ноутбуку, развернул экран к себе и быстро просмотрел статью. У него зазвенело в ушах. Каллин заявил, что Люк, покойный брат Адама, был одним из тех, кто давал ложные показания в суде. Адам выругался сквозь зубы. В 5 вечера ему предстоит разобраться с настоящим переворотом в маленьком городе. Дерьмо попадает в вентилятор. «Мне нужно на работу. Немедленно». Он тронулся с места, но Лили положила ладонь на его руку. «Где ты рассадил костяшки пальцев?» Он машинально взглянул на свою руку, она приподнялась и осторожно потрогала его скулу. «И откуда этот порез?» «Пожар», — быстро ответил он. «Я помогал переносить оборудование, и ветка хлестнула меня по лицу. Поговори с доктором, слышишь? А потом позвони мне». Он прошел в спальню, открыл оружейный сейф, убрал пистолет в кобуру и надел бронежилет. Его китель и фуражка находились в прихожей. Когда Адам собирался выйти из дома, Лили появилась в прихожей. «Что имела в виду твоя мать 9 лет назад, когда я слышала, как вы спорили насчет исчезновения Эмми и Мэрилли?» Он повернулся, держа руку на дверной ручке. «Что?» «Она сказала, что от тебя требуется только одно — ничего не говорить, что тебе надо думать о будущей жизни и карьере». Между ними повисло тягостное молчание. «Понятия не имею, о чем ты говоришь». «Нет, ты понимаешь. Знаю, что понимаешь. В тот вечер Люк одолжил твой джип, верно?» «Слушай, лучше не болтай об этом. Сейчас не время. Если вырвать определенные вещи из контекста, то ты можешь погубить нашу семью. Меня, себя и детей. Ты этого хочешь?» Она молча смотрела на него. «Правильно. Вот и я так не думаю. А теперь иди и позвони доктору Беннету. Тебе нужно пройти еще один курс лечения. Без препаратов у тебя начинается паранойя». Он помедлил, потом взял ее за плечи. «Послушай, Лили Леффлер, я люблю тебя. Понимаешь? У нас с тобой были хорошие и плохие времена, и теперь мы не сдадимся». Ее глаза наполнились слезами, и она кивнула. Адам поцеловал ее в щеку и отпрянул, когда почувствовал сильный запах водки. Сбегая вниз по крыльцу, он снова выругался сквозь зубы. Каллин упал в этот город, как горящая спичка, брошенная в сухом лесу, и у него было предчувствие, что это только начало. Джеб приехал на автостоянку для лыжников в 15:30. Рэйчел отдала ему ключи от внедорожника ее отца. Он выключил радио и немного посидел внутри, как воин, готовящийся к битве. Рэйчел сделала то, что обещала. Она тоже отправилась в бой. Новости о его возвращении и предстоящей встрече с репортерами распространились со скоростью вирусной инфекции и были подхвачены газетами и телевизионными станциями Большого Ванкувера, сообщавшими, что их представители прибудут в Сноу-Крик к 5 вечера для освещения дальнейших событий. Город считался фешенебельным горнолыжным курортом, и было нечто сладострастное в намерении увидеть и продемонстрировать его грязное подбрюшье. Когда Джеб вышел из автомобиля, то заметил, что ветер прекратился. Все казалось сухим, сумрачным и неподвижным, как в центре урагана. Он посмотрел на небо и ощутил, как усиливается давление. Вдалеке на западе небо было окутано светло-коричневым дымом. Он убрал ключи в карман и направился к пешеходной зоне города, испытывая смутное беспокойство насчет того, что задуманное может возыметь обратный эффект. Когда он вышел на площадь у подножия горы, в воздухе повеяло прохладой. Подростки на горных велосипедах, в шлемах и защитных накладках штурмовали последний участок скейт-парка, взмывая в воздух над последним трамплином, выполняя сальто, приземляясь и тормозя юзом, покрытые пылью и синяками, но торжествующие. Другие стояли вокруг площади с велосипедами. Указывали, смотрели, смеялись. Громкая музыка доносилась из бара «Гондола» над зданием со стартовой платформой канатной дороги. Лыжный подъемник все еще работал, но в этот час он не возил наверх велосипедистов, а доставлял их вниз вместе с зеваками и пешими туристами. Джеб немного задержался, чтобы посмотреть на велосипедиста, который разогнался на склоне, вылетел с трамплина и совершил сальто с поворотом на 360 градусов вокруг своей оси. Джеб чувствовал себя старым и чуждым этому месту, человеком, который слишком долго пробыл взаперти. Когда его уводили в наручниках, спуск на горном велосипеде был совсем не похож на безрассудный спорт для рисковых парней, каким он стал сейчас. Во всяком случае, не в таком масштабе. За его спиной тоже звучала музыка с летней веранды салуна «Шеди Леди», где люди собирались вокруг массивных деревянных столов под красными зонтами, а официанты разносили закуски и пивные кружки. Попозже, когда станет темнее и холоднее, включатся внешние обогреватели. Джеб прошел через толпу на площади к летней веранде. Он толкнул тяжелую деревянную дверь салона и вошел в сумрачный зал. Здесь было тише. Большинство клиентов предпочитали нежиться на солнце, сидя на летней веранде, хотя в это время года их блаженство будет недолгим. Он выбрал столик в дальнем углу и уселся спиной к стене, откуда мог видеть входную дверь и большую часть помещения. Потом заказал кофе у официантки с немецким акцентом. Женщина, работавшая за стойкой бара, казалась смутно знакомой. Никаких признаков владельца салуна Харви Зинка. Джеб пришел раньше, чтобы избежать любых затруднений, которые могли возникнуть снаружи с учетом лихорадочной активности в социальных сетях по поводу его предстоящего интервью. Рэйчел позвонила ему и сообщила насчет комментариев о том, как это повредит семье Мэрили и что его нужно выгнать из города. Другие комментарии были еще хуже. Казалось, она была встревожена. Официантка принесла кофе. Судя по манере ее движений, выражению лица и взглядам, Джеб понимал, что она распознала его. Но она ничего не сказала, а он не пытался завязать разговор. Минуты медленно тянулись одна за другой. Он потягивал кофе, не сводя глаз с двери, которая стала открываться все чаще. Каждый раз белый свет проникал в сумрачное помещение и очерчивал силуэты входивших людей. Это напоминало ему сцену из старого вестерна. В 16:42 двери широко распахнулись, и вошли трое дюжих мужчин, пожарных, судя по униформе. Они осмотрели салон и ненадолго замерли, когда увидели его. Пульс Джеба забился быстрее. Но мужчины не стали подходить к нему. Они расселись за большим круглым столом возле стойки бара и образовали полумесяц, направленный в его сторону. Должно быть, это были люди Клинта Рудигера, преданные своему шефу, демонстрирующие свою силу и сплоченность. Чуть позже к ним присоединились еще трое пожарных, в том числе женщина. Потом в салон вошел мужчина ростом около 6 футов с широкой грудью борца и руками тяжелоатлета. Он уверенной поступью направился к своим коллегам. Темно-русые волосы, остриженные ежиком, квадратная челюсть, красивый профиль. Люди подвинулись в сторону при его приближении, и он отодвинул стул от стола. Когда свет упал на его лицо, Джеб узнал Клинта Рудигера. Босс прибыл на место. Напряжение не оставляло Джеба. Было очевидно, что сила не на его стороне. Единственным преимуществом была огласка, которую он уже приобрел. Самосуд был незаконным, и другие люди уже наблюдали за этой командой. Двери салуна снова распахнулись, и вошел Трей Сомерленд в куртке спасательного отряда. Кровь Джеба гулко застучала в ушах. Сомерленд — его главный противник. Его старый соперник в борьбе за внимание и чувства Рэйчел. Сомерленд, заронивший в него искру ярости, которая привела его к безрассудному желанию переспать с Эмми, которая, в свою очередь, родила Куин. Джеб почувствовал, что у него горит лицо. Сомерленд осмотрел салун, увидел Джеба и встретился с его взглядом. Несколько секунд он стоял неподвижно, потом за его спиной появился другой человек, которого Джеб узнал не сразу. Лысеющий мужчина с брюшком и демонстративной походкой в развалочку. Ему понадобилось еще несколько секунд, чтобы опознать Харви Зинка. Тот выглядел не лучшим образом. Если Клинт держал себя в отличной форме, то Зинк явно перестал следить за собой. Зинк и Сомерленд присоединились к пожарным за круглым столом. Джеб медленно дышал, успокаивая себя. Боевые порядки были выстроены, и противник явился с силами поддержки, демонстрируя солидарность горожан. Мог ли один или несколько этих мужчин совершить покушение на него вчера ночью? Устроить пожар в западных горах. Джеб посмотрел на часы. Стрелка приближалась к 5. Вошел полицейский в мундире и уселся за столиком возле двери, спиной к стене. Еще один мужчина устроился за столиком рядом с Джебом. Возможно, сотрудник полиции в штатском. От него исходило такое ощущение. Круг смыкался. Его загнали в угол. Он отпил глоток холодного кофе и снова взглянул на часы. Дверь снова открылась, и шум уличной толпы ворвался в салон вместе с музыкой. Некоторые декламировали, другие кричали. Звуки стихли, когда тяжелая дверь закрылась за двумя женщинами. Одна с темными волосами, заплетенными в косу, с фотоаппаратом и треногой в руках, другая с короткими выбеленными волосами, с саквояжем в руке. Джеб сразу решил, что это Кэс Руссо, главный редактор «Лидера». Женщины почти мгновенно заметили его, но подошли не сразу. Сначала они осмотрелись по сторонам, отмечая присутствующих внутри. Потом обменялись несколькими словами. Темноволосая женщина-фотограф кивнула, а Кэс расправила плечи и направилась к столику Джеба. «Джебедия Каллен?» — без улыбки спросила она и протянула руку. Джеб встал и обменялся с ней рукопожатием. Ее ладонь была узкой и прохладной. «Я Кэс Руссо, редактор Snow Creek Leader. А это Холли Шерман». Женщина-фотограф вышла вперед. Ее рукопожатие оказалось удивительно крепким. «Если не возражаете, я буду снимать во время интервью», сказала Холли гортанным, хрипловатым голосом, наводившим на мысли о дорогих барах и блюзовых певицах. «Потом, возможно, мы сделаем несколько кадров на улице». «Отлично, как скажете», — отозвался Джеб. Кэс отодвинула стул, скрипнув деревянными ножками по каменному полу. Джеб опустился на свое место. Она извлекла из саквояжа цифровой диктофон и аккуратно установила его на столе между ними. «Нормально, если я буду записывать?» «Совершенно нормально». Она нажала кнопку. «Ладно, давайте начнем».